Муравей и пчела – серия книжек для самых маленьких Энджелы Баннер, что-то вроде азбуки. Марло, Твит сделал вид, будто закашлялся. Что-что? Ничего, я просто кашлянул, извините. Председатель собрания уставился на Харриса, затем отложил оскверненные Библии и взглянул на часы. Ладно, на сегодня достаточно. Через несколько минут я начну индивидуальный инструктаж. Благодарим миссис Дэшвуд за гостеприимство. Перкинс, ваша очередь кормить Морлока. Сноска 39. Морлоки – персонажи романа Герберта Уэллса «Машина времени», выродившиеся пролетарии. Перкинс взвыл. Агенты билетрицы, переговариваясь, стали разбредаться. Глашатую пришлось еще раз повысить голос, чтобы его услышали. «Мы заканчиваем, когда пробьет 8. И послушайте». Члены билетрицы на мгновение замерли. «Берегите себя». Председатель выдержал паузу, позвонил в колокольчик, и все вернулись к своим делам. Я поймала взгляд Твида. Он улыбнулся, достал пистолет и прицелился в меня. Я ответила тем же, и он рассмеялся. «Король Пеленор», сноска 40. Персонаж легенд артуровского цикла. В виде престарелого рыцаря, преследующего зверь искомую, выступает в тетралогии Теренса Уайта «Король былого и грядущего». Обратился глашатай к встрепанному седовласому и усатому джентльмену в легких доспехах. Искомую зверь видели в предыстории романа «Миддлмарч», сноска 41. Роман Эллиот. Король Пеленор выпучил глаза и пробормотал нечто вроде «что-что, эй-эй», затем выпрямился во весь рост, схватил с соседнего стола шлем и, позвякивая доспехами, выбежал из зала. Глашатай поставил галочку у себя в списке, посмотрел следующий пункт и повернулся к нам с Хевишем. «Но не тот и Хевишем. Для начала легкое поручение. Надо заткнуть дыроляп. Это в больших надеждах, мисс Хевишем, так что можете потом отправляться домой». «Отлично!» — воскликнула она. «Что надо сделать?» «Страница вторая», — глашатай заглянул в свою папку. «Побег Абеля Мэговича. Похоже, наш герой ускользает с тюремной баржи вплавь с кандалами на ногах. Так он неминуемо камнем пойдет ко дну. Нет Мэговича, нет побега, нет карьеры в Австралии, нет денег, которые потом достанутся Пипу, нет надежд, нет романа. Когда он доберется до берега, кандалы должны быть на нем, чтобы Пип мог принести напильник и освободить его». Так что вам придется потрудиться в предыстории. Вопросы есть? Нет, — ответила мисс Хевишем. Четверг? А? Тоже нет. От всех этих разговоров у меня голова шла кругом. Некоторое время мне предстояло находиться под крылышком Хевишем, что по здравом размышлении весьма неплохо. Отлично. Глашатай подписал запрос и вырвал этот лист. Отдайте Уэммику на складе. Сноска 42. Уэммик – персонаж «Больших надежд» Диккенса. «Он оставил нас и вызвал Фойла». Сноска 43. Герой романа Альфреда Бестера «Тигр, тигр». «И червоную даму» по поводу пропавшего Касса. Герой романа Сайлес Марнер. Сноска 20. Касс – персонаж из романа Эллиот Сайлес Марнер, негодяй, обокравший героя и сбежавший. Наверное, потому его и ищет билетриция. «Ты что-нибудь поняла?» – спросила мисс Хевишем. «Ничего». «Хорошо», – улыбнулась моя наставница. «Все билетрицейские новобранцы должны отправляться на первое дело, не понимая, что к чему».